только импровизируя. Можно извлечь из сердца истинные звуки, затаенные в нем. Мы говорим «крик души». Душа кричит, лишь выпущенная на волю, владеющая великим запасом мыслей и чувств, разнообразных, а то и несовместимых. Ей тогда и в самом деле есть о чем кричать, оповещая своим криком о чем-то чрезвычайно важном, о том, что касается всех людей, каждого из нас. Когда Лаури, исполнивший роман с Дон Гуана, говорят, что она никогда с таким совершенством не играла, та отвечает: «Я только предавалась вдохновению. Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце». Пушкина называют автором незаменимых слов. Его слова и выражения, ставшие пословицами или поговорками, нельзя повторить, не упомянув, что они принадлежат ему. По предсказанию Пушкина, многие меткие определения из грибоедовского «Горя от ума» действительно обратились в пословицы и поговорки, их часто произносят, не зная, кто их автор. С Пушкиным так не получается. На Пушкина надо непременно сослаться, приводя его слова. «Горе от ума» — комедия характеров. Она рисует житейские отношения, уловив в них черты, переходящие от поколения к поколению. Пушкин проникает в глубины человеческих душ. Его язык не житейский, а бытийный. Он берет за душу каждого, находясь за гранью обличений и самобичеваний, хотя обладает тем и другим качеством. Творчество возвышает человека. В творчестве он превосходит себя. Иначе ведь ему не увидеть по-новому людей и мира, по сравнению даже с тем, как сам прежде всего видел. Это великолепно знали древние. Древние были ближе к человеческой природе, не обременены грузом знаний о внешнем мире, часто уводящих в сторону от нее, что так характерно для современного человека. В диалоге Платона Федр Сократ говорит о несовместимости творчества со здравомыслием, то есть с рассудочностью. «Творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых». По Платону или Сократу, неистовство бывает двух родов. Одно – следствие человеческого заболевания, другое же – божественное отклонение от того, что принято. Около 2000 лет спустя Паскаль выразил ту же мысль другими словами. «Сердце знает доводы, неподвластные рассудку». Определяя процесс творчества, Пушкин противопоставляет рабской памяти – этой кладовой знаний, порывы души и сердца, заключающие в себе беспредельные возможности человека для самопостижения, самоуглубления и самопреобразования. Самозванец в Борисе Годунове перед решительным объяснением с Мариной Мнишек так похож на Дон Гуана, когда тот собирается объясниться с Донной Анной. Самозванец тоже думал над тем, что скажет Марине, придя на тайное свидание с ней, и ничего не придумал. Но час настал, и ничего не помню, не нахожу затверженных речей. Час настал, и все расчеты были опрокинуты. Мы видим в этот час рыцаря, а не проходимца. Как и Дон Гуан, самозванец жаждет, чтобы женщина, которую он полюбил, полюбила бы именно его, зная, кем на самом деле он является. Оба открывают своим возлюбленным свои подлинные имена, не страшась последствий, которые могли бы обернуться для них самым гибельным образом. Самозванец не хочет делиться с мертвецом любовью Марины. В бешенстве, в восторге он обращается к ней. Ты мне была единственной святыней, пред ней же я притворствовать не смел. Тот же смысл и в словах Дон Гуана, когда он открывает Донне Анне свое имя, имя убийцы ее мужа. Пушкин тоже влюблялся без конца, мгновенно, тут же клянясь положить жизнь свою во имя и ради той, в которую только что влюбился, однако едва ли не в тот же самый миг его чувства, безоглядно и безгранично влюбленного, переплавлялись и сублимировались в поэтическое вдохновение.